Оказалось, что в школе просто-напросто используются современные методики, позволяющие слушателю продуктивно воспринимать и прорабатывать с достаточно высокой степенью усвоения огромный объем полезной информации. Если я правильно сделал вывод из материала вводного курса, при освоении учебной программы по специализации упор делается на восприятие понятий и символов, а также выработку автоматизмов, способствующих бессознательному построению элементарного ассоциативного ряда с последующим закреплением изученного материала посредством тестирования курсанта, приведенного в пограничное состояние. От этих насильственно созданных пограничных состояний у меня, наверное, до конца жизни будут сохраняться самые дурные воспоминания. Начнем с того, что после первого дня занятий, последующие двое суток, я подвергался тестам на профориентацию. В школе все тесты проводятся в крайне нестандартных условиях. Это, наверное, у кого-то здесь такой бзик. Иначе трудно объяснить. В течение двух дней в моей комнате завывала самая странная музыка, мигал свет, скрежетал противным голосом телевизор и показывал какую-то жуткую чушь, очень хаотично, но настолько хорошо подобранную, что хотелось обязательно уловить смысл и смотреть, не отрываясь. В результате с момента начала теста возникало сильнейшее напряжение, усиленно работала выделительная система, понятия смещались, и возникало состояние аффекта, которое усиливали внезапные спонтанные покалывания браслета. В этой обстановке нужно было отвечать на сотни вопросов, казалось бы, совершенно не связанных между собой, а порой просто идиотских. Или называть первое, что придет в голову, в ответ на быстро перечисляемые слоги или слова. Время для обдумывания ответа на вопрос — 2 секунды. На слог — секунда. Опоздание — сигнал — дальше. Конечная цель для меня — набрать наибольшее количество баллов. Свои цели они, естественно, мне не излагали. На экране кто-то дерется. Потом кто-то кого-то со страшной силой каитусит, завывает что-то в 10 раз хуже красной плесени, браслет слегка зудит, свет мигает, и вдруг «Что такое оверлок?» Раз. Приспособление в швейном деле. Опять. 30 секунд показ всякой всячины, затем без голоса. Экран загорается ярко-синим светом, на котором красными буквами. Кто питается амброзией? Раз боги на Олимпе. Голос. Но ведь богов нет, это мифология. И так с вариантами, через разные промежутки времени, различными способами в течение 40 минут. Ни. Нитрофунгин. Га. Гагаузы. Э. Экзистенциализм. Не знаю, какими критериями руководствовались местные преподы, но в конце второго дня мне объявили, что профпригодность достаточно четко определена, и поздравляем, вы, 4-й, попали в число немногих курсантов факультета естественной смерти. Так я стал натуралистом. Хочу еще раз подчеркнуть, в школе выражение «естественная смерть» имеет значение, которое отличается от общепринятого. Нельзя, разумеется, считать естественной смерть, наступившую вследствие наезда автомобиля, удара головой во время падения, отравления пищевыми продуктами, выстрела в упор из ружья, находящегося в руках разъяренной обманутой жены, поражения током, и так далее. Однако, если летальный исход наступил из-за стечения обстоятельств, которые хорошо прослеживаются, и совпадения различных факторов, которые легко объясняются, такая смерть у спецов школы считается естественной. События должны развиваться так, чтобы позже невозможно было доказать наличие какой-то внешней силы, которая тщательно готовила эти обстоятельства и факторы и умело направляла события в нужное русло. Это главное условие деятельности натуралиста. Дни моего пребывания в школе тянулись крайне однообразно, без каких-либо выпадов из устоявшейся системы. Подъем, физкультура, завтрак, занятия по специальности, обед, прогулка, отдых, кофе, прогулка, занятия по специальности, по специализации, то бишь восприятие и усвоение, ужин, занятия по специализации, тесты на качество усвоения и способность к анализу. И так ежедневно. Школа давала колоссальную нагрузку, максимально выявляя мои способности к восприятию, усвоению и анализу. Я не раз пожалел, что не попал на бойцовский факультет или в снайперы. Не знаю, чем они там занимались, но, по всей видимости, эти ребята просто делали тяжелую физическую работу, оттачивая автоматизмы, навыки и глазомер. Это, конечно, легче, чем постоянная принудительная работа мозга на грани нервного срыва. До обеда шли лекции по специальности. Это был отдых, можно было расслабиться и в полглаза, в полуха воспринимать скачущие по экрану цифры и таблицы и приятный женский голос, который молол всякую дребедень.